Tem tocmai știatăh. E, cunesesc! Хесе бозита уйна кызме! Лагинка и бола бозита. Сына лаг дядан дамады. Никен сестрат ми, ты сми дяда кайлгик. Мин классик лагу агашама едем. Уф, куйна сес. По обега, бозита костюльгуи. Хасмешалый. Песненка гашехи бег. Пихися сизе училися, пени диски, а ти пусиде хузе розе буй. Грандим дехим ши загонда, і гадя зієшим, і дегіше Юк, мин на синеге ету кел. Тихо, илах, ушис, каты буюли. Леки, дама, шантеребе, усеке дуга яшик. Эх, ким дуга веке, якши дуга яды покрыт. Ani ja ni kurete, leki show po ili bed meken. Ti ni chilani kes, si pe ide selekes, mi se ne pa vas pa, besi mi ne kacha vesk.